На княгиню, однако, эта картина благоденствия в сумасшедшем доме мало произвела утешительного действия. Она сидела, погрузясь в серьезную задумчивость. Из рассказа Хлебонасущенского и из признаний, вынужденных ею у сына, она знала почти вполне настоящую историю в том виде, как происходило дело в действительности и как извратили его наследствие. С настоящего же часа, после того, как сама увидала убитую горем Бероеву, ей стало жаль эту женщину. Голос совести мучительно заговорил в душе княгини, борясь с чувством страха за честь ее сына и ее фамилии. Ей сильно бы хотелось теперь сделать что-нибудь хорошее для Бероевой, чтобы облегчить ее дальнейшую судьбу и тем успокоить внутреннего червяка, который с этой минуты стал сосать ее сердце. Хлебонасущенский по-своему объяснил себе это тяжелое раздумие. «Вы, матушка, уж об их сиятельстве не извольте больше беспокоиться, говорю вам», — приступил он к новым утешениям. «Теперь, значит, делу этому дан самый правильный ход. А что, если их сиятельство и пошалили маленько? Так ведь что ж с этим делать? Молодость, кровь у них горячая, не уходились еще. С кем грех не случался?» «Быль молодцу не укор, — говорит пословица, — а конь о четырех ногах да спотыкается. Кто Богу не грешен, лишь бы перед царем быть чисту, а Бог простит, понеже милосердию его несть конца, неисчерпаемый кладезь, — учит нас премудрость». Плиевкт Харлампиевич, вспомнив свою семинарскую старину, заговорил, наконец, в любимейшем своем высоконазидательном тоне. Но и этот поучительный тон не произвел на княгиню желаемого действия, и потому опытный практик тотчас же сообразил, что время ему удалиться, так как ее сиятельство не чувствует больше охоты предаваться с ним дальнейшим измышлениям и разговорам. Крякнув раза два в руку, по обыкновению обдернув борты фрака, он посеменил на месте и взялся за шляпу. «Позвольте пожелать полного успокоения», — проговорил он уже более почтительным официальным тоном. «А мне пораз. Надо тут еще кое-какие колеса подмазать у бабки-голландки и у прочих». Плиевкт Харлампиевич откланялся и удалился. Вслед за ним поднялась и княгиня. Отдав приказание никого не принимать, она медленно и задумчиво прошла в свою образную. Опустясь там в готическое кресло, обитое темно-зеленым бархатом, княгиня долгое время бессознательно как-то созерцала блуждающим взором дубовые резные стены этой маленькой молельни и ее темно-зеленые бархатные драпировки, отделанные золотой бахромой и кистями в византийско-русском вкусе. Потом на удачу раскрыла богато переплетенное Евангелие и стала читать. Чтение это благотворно подействовало на впечатлительные нервы Татьяны Львовны, так что она опустилась на колени и стала молиться перед изящнейшим дубовым киотом, где теплилась день и ночь хрустальная неугасимая лампада перед рядами больших и малых образов, сверкавших золотыми ризами, яхонтом, рубином, алмазами и унизанных прошивными нитями старого жемчуга. У благочестивой владелицы этой маленькой изящной молельни были соединены в одной и той же комнате самые разнообразные предметы христианского поклонения. Древний фамильный тельник с мощами и тончайшие работы католические мраморные мадонки, приобретенные ею в Риме и Неаполе, которые прихотливая фантазия княгини поместила обок с темными ликами старосуздальского православного письма в богатейших старинных окладах. Дорогие иерусалимские четки обвелись вокруг заздравной московской просфоры, а один из великолепных экземпляров французских библий был украшен скромным восковым херувимом и засохшую лозою, которые хранились тут с прошлогодней вербной недели. Княгиня долго молилась и усердно клала земные поклоны. Вскоре глаза ее увлажнились слезами. Случайно напав сегодня на изречение о любви к врагам и прощении ненавидящих нас, она тепло молилась за Бероеву, за облегчение ее горя и судьбы, а еще более того, молилась и благодарила за чудесное избавление от смерти ее сына. И затем, паче чудесное избавление его от пятна гражданского и позора уголовного. В голове княгини, рядом со скорбными помыслами об арестованной женщине, сияла теперь отрадная мысль: наша фамильная честь спасена, наше имя не запятнано. Молитва немного утешила и облегчила ее душу. Княгиня вместе с тем приняла твердое намерение облегчить и судьбу Бероевой, даже избавить ее от грядущей суровой развязки, даже помочь ей материально и нравственно по мере своих сил и возможностей. Как и когда, посредством чего долженствует произойти это облегчение, избавление и помощь, княгиня не могла еще сообразить и отчетливо представить себе ни в деталях, ни даже в главных чертах, но только была твердо и тепло уверена, что все это воспоследует непременно и притом очень скоро. И такое убеждение, успокоив сосущего ее червячка, более всего способствовало облегчению ее сердца и утешительному успокоению духа. Поднявшись с колена, она подошла к зеркалу оправиться и поглядеться. Капли слез оставили грязноватые следы своих потеков на очень тонкой и дорогой штукатурке ее физиономии. Вследствие этого тотчас же ощутилась безотлагательная надобность в благодетельной помощи белилы и прочих молодящих косметик, почему просветленная духом княгиня немедленно же и удалилась на весь уже нынешний день из своей уютной и располагающей к религиозному настроению молельни.